Константин Назимов. «Имперский хакер. Вернуть свое». Том 2. Читает Константин Назимов. Пролог. Ветер гудит, бросая в лицо заряды снега. Редкие машины пробираются через сугробы. Метет уже несколько дней. На улице температура опустилась за минус 30. Вот только мне ни грамма не холодно. Приходится бежать и надеяться, что оторвусь от преследователей. Как-то не улыбается получить нож под ребра или пулю в спину. Где-то ошибся. Заказчик провел нас с гидкосом вокруг пальца. Если бы не предыдущий жизненный опыт, врожденная недоверчивость и интуиция, то сейчас бы остывал в подворотне. Кстати, такая погода сыграла на руку. Три массивных джипа, как коровы на льду, долго разворачивались, давая мне фору. «Потом об этом подумаю», – буркнул себе под нос, лихорадочно соображая, как оторваться от преследователей. Беда еще в том, что мои следы на нетронутом снегу видны хорошо. Место встречи безлюдное, затеряться сложно. И вновь мне улыбнулась удача. Впереди замаячил одинокий тракторишка, пытающийся бороться со снегопадом. Подошвы кроссовок оказались на расчищенной дороге, позади раздался рык двигателей, но в свет фар я еще не попал. Разбег, толчок и прыгаю в снежный отвал, надеясь пересидеть проблемы в сугробе. Чуть ли не с головой провалился. Снег рыхлый, лицо обожгло холодом, но деваться некуда. Необходимо набраться терпения и переждать. Через пару минут мимо прокатили преследователи. Можно выдохнуть? Боюсь, предстоит сидеть в снегу еще какое-то время. Наверняка по округе будут машины кружить и искать мою скромную персону. Не дождутся. Зато, как окажусь в общаге, то заказчик умоется кровавыми слезами. В прямом и переносном смыслах. Нет, лично искать его не собираюсь. Не возьму базуку или автомат и не отправлюсь мстить. Это сделает та информация, которая на некоторое время всколыхнет часть интернета. Правда, еще предстоит выбраться из снежного плена и не превратиться в сосульку. А уже чувствую, как одежда стала колом, а пот превращается в ледяную корку. Что, Алексей Голицын, не из таких передряг выбирался. Так разве это проблема? Сам себя спросил, почти не ощущая губ. Похоже, простуда мне обеспечена. Жаль, в мировых приключениях намечался поход по раздобытой карте в подземелье к жрице, которая плодила нечисть и отправляла грабить караваны. В случае успеха миссии добыча обещала оказаться богатой. Отважится ли Нона на вылазку, если меня не дождется? Вполне возможно. Мы с ней наняли отряд наемников-ботов, за которых заплатили большие деньги. 10 лучников должны были нас прикрывать, а оставшиеся расчищать дорогу клинками. Представляю, травница сейчас меня дожидается на опушке леса и нервничает. У нас трое суток на все про все, а потом боты откажутся выполнять приказы и отправятся в город, даже посреди битвы. Ну, ничего, заработаю еще денег. Оно не потери возмещу, если не успею к ней присоединиться. Одна-то она вряд ли справится. Еще и до празднования Нового года осталось всего ничего. Правда, особых планов нет. С соседом по общаге и то не отметить. Тот погряз в любовных интрижках. Вроде бы заикался про какую-то компанию, но через день эту тему стал обходить. Думаю, моя персона там неугодна. Скорее всего, будет Самойлова и ее воздыхатель, у которого на меня огромный зуб. Муртанзов подбил меня найденного ноут запаролить, чтобы с того спесь сбить и наказать за отношение к одногруппникам и другим студентам. И ведь Матвей обращался к моему компаньону, но Андрей помочь не смог. Честно говоря, мне тоже пришлось повозиться, но в итоге граф лишился своего ноута. Точнее, пока не заплатил, то к информации доступ потерял. Да, вечеринка тогда удалась. Мы с Викторией почти помирились. Она со мной соизволила потанцевать. Точнее, я ее заставил. А в танце девушка обмякла, хотя и старалась глаза прятать. «Долго собираешься от себя и меня бегать?» – спросил тогда Вику. «Алексей, не понимаю, о чем это ты?» – буркнула синеглазая брюнеточка. «Не ври!» – теснее прижимая девушку к себе, ответил я. «Разве тебя не потряхивает? Посмотри мне в глаза!» «Не могу!» – чуть слышно ответила та. «Стараюсь о тебе забыть!» «А разве не ты ли в ответе за меня?» – спросил, подумал и добавил. «Напомнить, как пострадал? Или то, как вытащил тебя из кабака? А может быть, вспомним ночную прогулку в парке, когда ты местных гопников шуганула?» «Это все в прошлом», — твердо ответила Самойлова. «Давай останемся друзьями, а то отец осерчает, и у тебя возникнут проблемы». «Тогда зачем ты оказалась в параллельной группе? Прости, но твои знания по информатике оставляют желать лучшего. И из тебя программист, как из меня балерина». «Хм, хотела бы на тебя посмотреть, как танцуешь маленького лебедя», — усмехнулась моя партнерша по танцу, а потом и вовсе захохотала, уткнувшись лицом в мою грудь. «Ты чего?» — насторожился я, ощутив, как Вика уже начинает всхлипывать. Ответила она не сразу. Песня стихла, а мы остались одни из парочек, которые стоят в обнимку. Разумеется, все присутствующие в кафе на нас обратили взгляды. «Представила тебя в балетках, трико в обтяжку и белоснежной юбке. Как ты, па, выплясываешь?» Голос девушки прозвучал негромко, но ее все услышали. «Я бы тоже не отказался от такого зрелища!» — ехидно сказал один из парней, празднующих с графом Вавиловым. «Только чур меня! Общаться с балеруном не готов!» «Что ты сказал? Повтори!» Подскочил к парню Матвей, который уже успел пропустить несколько рюмок, и теперь считал себя героем. «Успокойся», — попытался я остановить соседа, понимая, что это обычная провокация. Кто стоял за спиной парня, устроившего скандал, я мог догадываться. Вавилов не стал бы этого делать. Он не оставлял попытки сблизиться с двоюродной сестрой Самойловой. Следовательно, повод для драки искал один из поклонников Виктории. «Уверен, ему не понравился наш Самойловый танец. Остановить вспыхнувший на ровном месте конфликт не удалось. Голосу разуму Матвей внимать не захотел. С неизвестным он стал переругиваться и почти сразу получил кулаком в глаз. Словно по волшебству, на меня сразу трое набросились. Только и успел, что Вику за спину задвинуть да пару ударов парировать, а остальные принять на себя. Уклониться не мог. Девушка могла пострадать. В общем, завязалась драка. А Вику и ее подруг из кафе выводила охрана господина Самойлова Джокера. При этом девушки сопротивлялись и возмущались. И чего этим хотели добиться? Помочь вряд ли могли, а вот помешать легко. Не удивился и тому, что именно сам стал целью атаки. Правда, соседу по общаге тоже перепало. А вот остальные дрались как-то вяло. Зато тот, за кого просил Муртанзов, пару раз меня от души пнул, когда двое его приятелей на моих руках висели. И ведь гад старался бить по чувствительным местам, по печени и почкам. Удары у него поставлены неплохо. Не уделяя последнее время внимания физической подготовке, то потом мочился бы кровью. Вот и приходилось изворачиваться, отмахиваться ногами. «Прикольно тогда повеселились». Почти онемевшими губами прошептал и подавил зевок. «Так, не спать, а то утром найдут замерзший труп». Медленно тянется время, а мимо пару раз проехался один из джипов. Они никак не смирятся, что сумел уйти, и, похоже, устроили тут что-то похожее на патрулирование. Гадство! Ничего, выберусь, и кто-то горько о содеянном пожалеет. Хотя, если не приду, то мой компьютерный помощник так это дело не оставит. Инструкции Гиткосу выданы, компромат на заказчика собран, и он мгновенно окажется в сети, пропади я. Надо отдать должное. Искусственный интеллект меня отговаривал от последнего дела. Что-то ему не понравилось, и он прямо сказал. «Имхак, ты сильно рискуешь. Чувствую ловушку». «Факты», — уточнил я. «Увы, их нет. Вроде бы все неплохо. Не к чему прикопаться, алгоритмы и анализ показывают, что опасности нет. Однако совокупность мелких факторов перевешивает. завуалированно ответил мой помощник. «У тебя проснулась интуиция?» — задумчиво уточнил у искусственного интеллекта. «Называй как хочешь, но от этого дела какой-то нездоровый душок идет», — поразмыслив, ответил Гиткос. «Опять-таки, прибыль не так велика. Ты в мировых приключениях больше заработаешь. Откажись, пока не поздно». «Курочка по зернышку клюет», — потер я подбородок. «Риск — дело благородное. Но ты прав. Есть у меня сомнения насчет заказчика. Точнее, он явно подставная фигура. За его спиной кто-то другой стоит. Однако, думаю, это только первое дело с ним. Меня попытаются, как говорится, замазать. Предложат что-то абсолютно противозаконное. А потом попытаются прибрать к рукам, чтобы плясал под их дудку. С таким уже сталкивался. Не переживай, прорвусь. А если не получится, то ты знаешь, как действовать. Тебе от этого будет не легче», — проворчал Гиткос, а потом применил последний аргумент. «Ты оно не подумал? Каково ей будет, если пропадешь?» «У нас травницы ничего нет», — мрачно ответил я. «В реале она встречаться не желает. Отследить, где она живет, и даже настоящее имя мы не в состоянии. Так о чем говорить? Или думаешь, что получится виртуальный роман?» «Нет, на такие отношения не пойду». «Уверен?» — хмыкнул мой компьютерный помощник. «Не обманывай себя. Ваши эмоции в игре отлично прослеживаются. Вы этакая своеобразная пара. Когда кто-то не в сети, то другой злится и бесится». «Отстань. Не собираюсь это обсуждать». Отмахнулся я и посмотрел на часы. «Так, ты отслеживай мое местонахождение и делай определенные выводы. Но с действиями не спеши. Мне пора и пожелаю удачи». «Ни пух, ни пера!» – буркнул Гиткос. «Иди ты к черту!» – рассмеялся я. «Признаю, он оказался прав. Вот только переубедить не сумел. А еще у нас мало времени. Возник этакий цейтнот, когда действовать приходилось быстро. С другой стороны, информация зачастую цена в определенное время. Бывает так, что пройдет пара часов, и за нее никто ломаного гроша не даст». «Все это замечательно, но отсюда следует выбираться», — задумчиво пробубнил я. «Интересно, почему мой компьютерный помощник медлит? Наверняка уже разобрался в происходящем». «Да, камер видеонаблюдения тут нет. Однако, уверен на 100%, Гиткос отслеживает мое местоположение и прекрасно понимает, в какой ситуации его босс. Уж считать температуру тела и то, что нахожусь неподвижно, для искусственного интеллекта расплюнуть. Или тут нет связи? За последние 10 минут не получил ни одного сообщения или уведомления, что довольно-таки редко происходит. Враг использовал глушилки? И это нельзя со счета сбрасывать. Скорее всего, предстоит надеяться только на себя. Из этого следует, что противника мы с напарником сильно недооценили. А вот он, в свою очередь, неплохо подготовился». «Она-то тут что забыла?» — возмутился я, увидев медленно двигающийся вишневого цвета джип Самойловой. «Неужели Гиткос с Викторией связался и попросил о помощи? Если он так поступил, то ограничу ему доступ в сеть и урежу файл подкачки. Пусть подумает о своем поведении. Неужели не мог с Андрюхой связаться? В крайнем случае попросил бы Муртанзова сюда приехать. Ну, сосед бы мог отказаться. А Картузов наверняка занят. Ему пару заданий недавно дал. Но все же, чего тут Самойлова забыла? Ее машина остановилась от меня в 5 метрах. Вот поползло вниз водительское стекло, и я увидел улыбающуюся Викторию, с кем-то беседующую по телефону. Странно другое. Рядом с ней находится господин Быстров, почему-то хмуро осматривающийся и не разделяющий восторгов своей подопечной. Похоже, неугомонная девушка во что-то ввязалась. Или оказалась здесь случайно. Правда, в такие совпадения давно не верю. Скорее всего, неизвестный противник задумал одним ударом разобраться со множеством проблем. Интересно, если сейчас перед ними появлюсь, как они отреагируют? Матвей Александрович что-то Виктории сказал, а потом из машины вышел и закурил. При этом правую руку держит в кармане. Быстров напряжен. Я его неплохо изучил. Он не в восторге от этого места, но почему-то оказался тут с Викторией. И они не спешат уезжать. Я решил подождать и посмотреть, чем дело закончится. Один из преследовавших меня внедорожников остановился в 10 метрах от машины Самойловой. Отлично вижу, как девушка нахмурилась и закусила губу. Ей тоже что-то не понравилось, да еще и Быстров попятился. Вот только он не успел в машину вернуться. Все из-за курения. Не мог пару минут потерпеть. У внедорожника распахнулись задние двери и сразу же раздались пистолетные выстрелы. Матвей Александрович отскочил в сторону и стал отстреливаться. Несколько пуль попали в джип девушки, которая впала в ступор и не знает, что предпринять. А Быстров молодец, метко стреляет. Два человека из внедорожника на снег выпали. А водитель почему-то нажал на клаксон, который в ночной тишине противно бьет по мозгам. С трудом выползаю из сугроба и на закоченевших ногах приближаюсь к Быстрову, под которым растекается кровь. «Помоги!» – машу рукой Виктории. «Не спи!» Девушка выскакивает из джипа и восклицает. «Ты-то как здесь оказался?» «Потом!» – отмахиваюсь я. Ощущая, как все больше обретаю подвижность. «Отсюда надо уходить. У нас нет времени». Говорю, а сам щупаю жилку на шее Быстрова. Та бьется, но Матвей Александрович без сознания. «Открой заднюю дверь». Смотрю на Викторию, беря ее охранника под мышки и волоком таща к джипу. «Он жив?» Уточняет девушка, беря себя в руки. «Ранен». Коротко отвечаю и запихиваю Быстрова в машину. «Аптечку тащи и подбери его пистолет. Оставлять улики не следует». «Поняла». Понятливо кивает девушка. «Сколько это заняло времени? Точно не скажу. Но не думаю, что больше 2 минут. Иначе бы мы не сумели вырваться из устроенной западни. А организовали ее грамотно. Кто-то захотел получить компромат, избавиться от Виктории и Быстрова, чтобы нанести удар ее отцу и отвести от себя подозрения». Скорее всего, меня замыслили использовать как ложный след. Ну или совместить приятное с полезным. Кому-то дорогу перешел, в этом нет сомнений. Потом об этом поразмышляю, сейчас нет времени. Кровь у Матвея попытайся остановить. Дал указание Виктории, а сам уселся за руль. Поняла, коротко ответила девушка, не став задавать уточняющие вопросы. Разворот, газ до упора, и я направил джип в обратную сторону. По-хорошему, следовало взглянуть на тех, кто устроил засаду, и добить уцелевших. Вот только им может прийти на помощь подмога. Где-то неподалеку еще боевики. Вполне возможно, что Быстрова и Самойлову должны были встретить 3 машины. Да только 2 отправились на мои поиски. Сейчас нам необходимо как можно быстрее покинуть это место. Дорога у нас одна. В больничку господина Фомина, который меня на ноги поднимал. Арсений Иванович точно никого не сдаст, а его люди не допустят посторонних в палаты, будь то бандиты или полицейские. Другой вопрос, что делать после этого и поверят ли мне? «Господин Голицын, так что забыл в этом месте?» — раздался голос заднего сиденья. Вика не стала скрывать своего подозрения, напряжена и наверняка обдумала произошедшее. Удивительно, что она растерялась. Всегда реагировала молниеносно. «Долгий разговор. Но, поверь, не ожидал тебя и Матвея встретить», — хмыкнул я, выезжая на оживленную улицу. «У тебя сотовый в порядке?» «Мой не выдержал испытания холодом. Разряжен в ноль». «Профессору позвонить?» — уточнила девушка. «Ты читаешь мои мысли», — усмехнулся я. «А разве есть другой выход?» — печально вздохнула брюнеточка. «Черт! Я, кажется, шапку и перчатки потеряла!» — призналась, но потом хмыкнула. «Улики косвенные. Скажу, что украли днем, если кто-то спросит, как они оказались на месте перестрелки. Кстати, мы с тобой после обеда уединились в общаге и занимались до утра любовью. Понял?» «Алиби пытаешься организовать», — — хмыкнул я. «И кто же нас видел? Как насчет геолокации телефонов, камер видеонаблюдения?» «Поверь, полицейских просто так не обдурить. Если начнут землю носом рыть, то твоя версия рассыпется мгновенно». «Что ты предлагаешь?» — подумав, уточнила девушка под звук длинных сигналов смартфона. «Почему профессор не отвечает?» — почти сразу же спросила, когда первый вызов оборвался. «Мы с тобой тайно встретились, чтобы не прознал господин Самойлов. Оказались случайными свидетелями каких-то разборок. Испугались и сбежали. Выдвинул я свою версию». «Поэтому-то машина в крови, а Быстров ранен», — хмыкнула Вика. «Мы его подобрали?» — предположил я. «А как же камеры и геолокация?» — напомнила девушка о недавних моих словах. «Хм, сказать ей, что как только с Гиткосом свяжусь, то об этом можно не беспокоиться. Тогда она вновь свою версию выдвинет, что провели время в общаге. Впрочем, там тоже имеются видеокамеры на входе и в коридорах. Потребуется подменить изображение, чтобы вопросов не возникло. Но что насчет свидетелей? Никто же не подтвердит Викин приход». «Слушаю», — раздался озабоченный голос Фомина. «Арсений Иванович», — воскликнула Вика, — «господин Быстров ранен, мы едем в вашу больницу». «Голубушка, вы ошиблись номером. Я собираюсь жарить шашлык и на свидание ходил лет этак 30 назад», — ответил профессор. «А о чем это вы?» — озадаченно произнесла Самойлова. «Нам искать другого врача?» — задал я вопрос. «Если настаиваете, то приезжайте ко мне на дачу», — поразмыслив, ответил Арсений Иванович. «Адрес знаете?» «Да», — коротко ответила Виктория и уточнила. «Все настолько плохо?» «Сложно сказать», — со вздохом ответил Фомин. «В любом случае, это не телефонный разговор». «Понял», — коротко сказал я. Послышались короткие гудки. «Что, черт возьми, происходит?» — воскликнула девушка. «Адрес диктуй», — спокойно ответил ей, надеясь, что удастся проложить маршрут мимо излюбленных полицейских засад на водителей. А подозрение джип точно вызовет, даже если он еще не попал в оперативную разработку. Пулевые отверстия на лобовом стекле любого заинтересуют. Еще сквозь них холод в салон проникает. Зато радует, что движок исправен и колеса не пробиты. Вот во что опять ввязался. Хотел тихо и мирно заниматься любимым делом, не высовываться, неспешно развиваться и сколачивать капитал. Так ведь нет. Опять угодил в передрягу, да еще вместе с Самойловой. Или мы друг другу приносим несчастье? Но ведь именно из-за нее оказался в этом мире. Тру щеку, задумчиво смотрю на проложенные маршруты к даче профессора, расположенной на окраине столицы. Предстоит дать крюк. Расчетное время в пути около часа. Выдержит ли Матвей? Другого варианта нет. Надеюсь, Быстров справится. Если же попадем в лапы дорожной полиции, то он точно не выкарабкается. Уверенно свернул в ближайшую подворотню, уходя с основного маршрута. Предстоит поразмыслить над происходящим и подготовить ответные шаги, чтобы врагу неповадно было. Стоит ли отдать распоряжение Гиткосу, чтобы он выложил в сеть компромат на заказчика? Или того тоже использовали? Пока вопросов много, а ответов нет. Спешить точно нельзя. Нет гарантии, что в этой истории я лишь случайный человек. И интуиция подсказывает, все не так просто –